Экстрасистолия, аритмия сердца. Экстрасистолия или феномен бегущего сердца – один из самых частых видов нарушений сердечного ритма, которые встречаются в клинической практике. При экстрасистолии сердца на каждый сердечный цикл совершают лишнее сокращение, что сопровождается неприятными телесными ощущениями и повышением уровня тревоги. Симптоматически внеочередное сердечное сокращение может и вовсе не ощущаться. Однако, что интересно, когда у человека начинает возрастать тревожность, он становится более чутким к сердечному ритму. И еще одна связь. Чем выше уровень тревоги и стресса, тем чаще развивается экстрасистолия. Симптомы. Перебои в работе сердца. Сбои дыхания. Толчки. Сильные удары в области сердца. Ощущение движения за грудиной. Дискомфорт. Неприятные и пугающие ощущения слева. Чувство онемения слева. Данная жалоба характерна для пациентов с тревогой выше среднего уровня. Чувство замирания в груди. Ощущение остановки сердца. Нарушения работы вегетативной нервной системы могут проявляться в виде тревоги, бледности, потливости, чувство страха и нехватки воздуха. Почему это происходит? В толще ткани сердца расположены водители ритма. Начнем с пучка ГИСа. Это проводник электрического импульса, который обеспечивает связь между миокардом предсердий и миокардом желудочков. В межжелудочковой перегородке происходит его разветвление на две ножки, каждая из которых идет к своему желудочку. Отсюда мы получаем кардиологические заключения о наличии изменений сердечного ритма, типа блокад и частичных блокад, которые не являются функциональными состояниями. От ножек отходит концевая часть проводящей системы под названием волокна Purkinje, которые обеспечивают передачу импульсов на все участки миокарда желудочков и состоят из электрически возбудимых клеток. Понимание строения сердца необходимо для того, чтобы разобраться, как развиваются психосоматические аспекты экстрасистолии. Именно поэтому специалист в области психосоматики обязан иметь высшее медицинское образование. Экстрасистолия развивается в тот момент, когда на волокнах Purkinje накапливается избыток электрических импульсов, после чего он преобразуется в новое сердечное сокращение, которое избивает сердце с нормального ритма. Это лишнее сокращение. Вопрос: зачем сердце накапливает электрические импульсы? Ответ: потому что тревога заставляет человека мысленно бежать и прятаться, а сердце, повинуясь сигналам мозга, готовится к старту. Но так как последующего физического действия не происходит, импульс выбрасывается впустую. Тревога оказывает прямое воздействие на организм человека, однако ее влияние отличается у разных людей и напрямую зависит от личной истории. Экстрасистолия – это болезнь постоянно бегущего человека, которому крайне сложно находиться в текущих условиях. Ему хочется убежать и спрятаться в безопасном месте и больше никогда не возвращаться туда, где ему было плохо. Это тревога, которая заставляет человека трястись, сжиматься и паниковать. Тревога завтрашнего дня и завтрашних переживаний. Сердце ускоряется в ответ на психоэмоциональную готовность бежать, но при этом самого бегства не происходит, но электрические импульсы уже образовались.